Глава четвертая. «А что тебе отец успел сказать?» Внимательно глянула на меня проницательная Люба. «А она, конечно, меня любит, но не дура. Раскусила сразу». «Он тебе вообще что-то говорил насчет этого?» «Конечно, говорил», — хмыкнул я. «Врать так до конца. Иначе Люба вообще ничего не скажет, а из нее можно было вытянуть что-то, что-нибудь важное. Она точно в курсе дела, видел по ее умным глазам». «Но ты же знаешь, что из отца клещами ничего не вытащить. Сказал только, что девчонка с нами жить теперь будет, и ускакал. А кто такая и откуда? Ничего не понятно». Мать недовольная ходит. «Это ж когда он тебе сказать-то успел, если девочка только вчера и приехала в ваш дом, а ты должен был находиться еще в спортивном лагере?» Сузила она глаза. «Вот ведь подозревака какая». «Да по телефону», — выкрутился я. «Но больше не-не». «Может, ты расскажешь больше?» «Ну...» — протянула задумчиво Люба. «То, что девочка — дочь погибшего недавно знакомого твоего отца, ты знаешь?» «Да». «Трагедия случилась. Угасла от болезни. А ведь молодая была». «Понятно. Жаль». Якобы посочувствовал я. «На самом деле пофиг было абсолютно, словно у меня камень вместо сердца был. Гранит какой. Мне просто нужна была информация о том, что же отца связывало с матерью девчонки? Еще и больной, оказывается. А чем она болела? А то вдруг это заразно. Не хватало нам еще болячек от этой дворняжки-доченьки. Явно семья Ангелинки не шиковала. Все шмотки на девчонке были максимально дешевыми. Я к таким вещам не подойду никогда близко. Даже полы такой тряпкой, как она носит, мыть не рискнул бы. Весь паркет нафиг поцарапает. Но ей в самый раз. Большего она все равно недостойна. Тем более, если ей теперь шмотки закупать на правах приемного отца будет папа, пускай берет ей все в секонд-хенде. Нечего тратиться на левых щенят. Онкология, четвертая стадия, неоперабельная. Папа уж твой спасал ее, спасал. Да небеса лучше знают, когда и чья ниточка должна оборваться. Рак, что ли? Сморщился я. Да. Да. А почему отец ее лечил? Неужели такая дружба крепкая была у них? «Кто она вообще ему была? Мать девчонки этой?» «Да я сама толком не знаю», — ответила Люба, явно увлекшись беседой и развязавшая язык. Она забылась и сейчас вываливает все, что знает. А я и рад. Не рассказывает такое личное Роман Петрович даже мне. Только мне кажется...» Она вдруг замолчала, задумавшись. «Что?» — уточнил я, чтобы подтолкнуть ее договорить. «Неужто я сейчас все и узнаю?» «Любил, что ли?» — тихо договорила Люба, и у меня все слова поперек горла встали. «Точно не поняла, но дорожил ею. Похороны организовал, девочку без промедления забрал и договорился об опеке над ней до выпуска из школы. Квартира-то у них осталась. Уйти будет куда малышке. Несчастная сиротка. Совсем-совсем одна осталась». «Любил? Мой отец? Мать девчонки? Ты ничего не путаешь, тетя Люб?» переспросил я на всякий случай. Все это просто не укладывалось в моей голове. Я думал, что отец изменял маме, но все оказалось еще хуже. Все эти годы он любил эту нищенку. Щенок, который сейчас прибился к нашей семье. Какое унижение для мамы. Теперь понятно, почему она так горько плачет. Это предательство. Это даже хуже измены. Но, может, и не хуже, но равноценная. Бедная мама. Нет, не путаю. — покачала она головой. — Ты разве не заметил, что твой отец в трауре? Я нахмурился. — А как бы я заметил, если меня дома не было? Звонил вроде как обычно, раз в неделю. Говорил со мной полминуты, спрашивал, как дела. Узнавал, что нормально, и вешал трубку. Тут сложно что-то заметить. Мой отец не щедр на эмоции, а уж такое и подавно бы скрывать пытался. Только мама, которая любит его, и Люба, которая просто крутится рядом с ним целыми днями, могли заметить подобные перемены в нем. В трауре, значит. Выходит, папа в самом деле любил и любит эту незнакомую нам с мамой женщину и притащил в наш дом ее осиротевшего щенка? Это просто трэш. «А, тебя ж дома не было», — вспомнила Люба, заметив, что я молчу и смотрю в одну точку. Меня снова захлестывала неконтролируемая злоба и агрессия. В этот момент дверь кабинета отца отворилась, и оттуда стали выходить люди. Совещание, очевидно, закончилось. Отец вышел последним и сосредоточил взгляд на мне. Я смотрел прямо на него, борясь с желанием что-нибудь расколошматить в этом кабинете. Желательно дорогое. Желательно бьющееся на мелкое стекло. Я сжимал челюсти. Желваки ходили ходуном. И отец мигом оценил ситуацию. «Пойдем-ка», — указал он рукой на дверь своего кабинета, и я тоже подорвался и зашел внутрь. «Не беспокоить нас». Последнюю фразу он сказал Любе и закрыл дверь. Шумно выдохнул. «Ну, рассказывай», — заговорил отец, оставаясь стоять в то время, как я плюхнулся без спроса на одно из кресел в зоне отдыха его просторного кабинета строительного магната. «Даже стесняюсь спросить, какая важная проблема тебя пригнала из спортивного лагеря прямо сюда? Смена ведь не кончилась. Ты что тут делаешь, сын?» «Приличные люди сначала здороваются», — заявил я, глядя в стенку перед собой и стараясь успокоиться. «Психи все равно ни к чему не приведут. Надо сначала выяснить ситуацию полностью. Никто, кроме папы, не прольет свет на весь этот бардак в нашем доме». «А сам-то ты поздоровался?» — отбил отец и сунул руки в карманы своих брюк, широко расставив ноги. Воинственная поза. Он понимал, что легким наш батл не будет. И прав. «Здравствуй, папа», — сказал я довольно язвительно. «Здравствуй, сын», — отозвался он тем же тоном. «А теперь я повторяю свой вопрос. Какого черта ты не в лагере, за который я, между прочим, немалые деньги отвалил?» «Да к черту твои деньги!» — уставился ему в лицо. «Ты хоть о чем-то еще можешь в этом мире думать, кроме банкнот? А ты...» «Так», — снова шумно выдохнул отец, — «так у нас разговора не выйдет. Я повторяю для начала свой вопрос. Почему ты не в лагере, а здесь? Что за срочность такая? Телефон тебе для чего?» «Чтобы писать смски любовницам, пока жена не видит». «Что?» — обалдело уставился на меня папа. «Ты что несешь, сын?» «Но ты их писал ей, да?» «Кому?» — шагнул ко мне папа и сжал кулаки. Он злился и ничего не понимал. «Я тоже. Настала пора уже всем все понять, наконец-таки. Матери этой малолетки, что теперь непонятно по какому праву, тусит у нас в доме», — ответил я, вставая на ноги и возвышаясь над отцом как минимум на целую голову. Отец даже завис на время. «Черт, это промедление еще хуже. Лучше бы орал Аки-крокодил, что я несу ересь». Но он молчал. Неужто писал эти дранные СМС, и я угадал? «Пап», — задал я вопрос, в котором и сам услышал мольбу. «И молил я не рушить нашу семью ложью и предательством. Неужели вся наша жизнь была липой? Кто эта девушка? За каким фигом ты ее берешь на воспитание?» «Значит, ты уже видел и Ангелину», — задумчиво произнес отец и нервно провел пальцами по волосам. Его кадык дергался. Он нервничал, чего я давно не видел уже. Он всегда тверд и нерушим, как скала. А тут... И у него залегли тени под глазами. Он будто похудел и осунулся как-то. Даже постарел, словно бы. Он в самом деле не в порядке. Он переживает из-за этой женщины и ее нелепого продолжения. Я невольно затряс головой. «Нет, нет, нет. Не может этого быть. Папа не мог нас с мамой так тупо предать. Все 17 лет я был уверен, что у нас идеальная семья. Все оказалось враньем. Кто эта девушка? Папа,